Эффект Франклина. Самым симпатичным американцам миллионы людей во всем мире считают, кого бы вы думали, Леонардо Ди Каприо, Брюса Уиллиса, Тома Круза? Бенджамина Франклина. Его портрет, украшающий 100-долларовую банкноту, многие готовы рассматривать с такой любовью и нежностью, какая и не снилась голливудским красавцам. При этом мало кто знает, что почтенный политик еще при жизни, то есть задолго до того, как стать всемирным олицетворением достатка, отличался огромным обаянием и пользовался большой любовью современников. И дело тут не только в его политической позиции, никакая позиция не бывает приятна всем и каждому, но и в исключительном умении ладить с людьми. Франклин был большим знатоком жизни и людей, как сказали бы сегодня, блестящим житейским психологом. Помимо крылатой формулы «время – деньги», ему принадлежит еще немало интересных наблюдений и суждений, и, по крайней мере, одним из них полезно воспользоваться и нам, если мы хотим лучше ладить с коллегами и партнерами. Ведь проблема эта непростая, не все окружающие нас люди нам приятны, а потому и поладить с ними непросто. Можно ли улучшить эту ситуацию? Очевидно, что когда человек нам нравится, мы любезно общаемся с ним, оказываем ему всяческие услуги, демонстрируем ему свое расположение. Если же он нам не нравится, мы ведем себя совсем иначе, в лучшем случае его избегаем, а то и норовим его обидеть. Понятно, что и с его стороны отношение, скорее всего, будет взаимным, то есть никакой любезности или услуги от него не дождаться. А если предпринять такой шаг самому? Не улучшит ли это отношение? В результате многочисленных экспериментов психологи установили, что позитивный шаг навстречу другому человеку необъяснимым образом улучшает наше отношение к нему. Впрочем, не психологи были первооткрывателями этого феномена. Еще 150 лет назад Лев Толстой писал: «Мы любим людей не за добро, которое они нам сделали, а за то добро, которое мы сделали для них». А более чем за 100 лет до этого замечания Толстого Бенджамин Франклин признавался, что применил этот подход как политическую стратегию. В бытность Франклина членом законодательного совета штата Пенсильвания его сильно беспокоила очевидная враждебность одного коллеги-законодателя, рисковавшая обернуться политическим противостоянием. Вот что пишет об этом Франклин в своей автобиографии. «Я не желал снискать его расположение ценой заискивания и избрал другой прием. Зная, что в его библиотеке есть очень редкая и интересная книга, я написал ему записку с просьбой сделать мне одолжение и предоставить возможность с ней ознакомиться. Он любезно прислал мне книгу, и я, разумеется, вернул ее через неделю, выразив в записке свою признательность. Когда в следующий раз мы встретились в Палате представителей, он заговорил со мной, чего никогда раньше не делал, и вел себя крайне любезно. Впоследствии он не раз выказывал готовность оказать мне помощь, и в итоге мы стали близкими друзьями. Этот пример лишний раз подтверждает максиму древних мыслителей: тот, кто однажды сделал для вас доброе дело, охотнее сделает для вас еще одно, чем тот, кому вы сами сделали одолжение». Задумайтесь, нельзя ли с помощью подобного метода наладить отношения с теми, с кем вам приходится поддерживать контакты, но не слишком вам симпатичен? Если совершенно бескорыстно оказать такому человеку любезность или услугу, пускай даже символическую, не улучшит ли это наше мнение о нем? Тут срабатывает исходный эффект. Те, кого мы игнорируем или обижаем, кажутся нам малосимпатичными и недостойными людьми, хотя бы потому, что тем самым мы оправдываем свое привычное негативное отношение к ним. Пара добрых слов или мелкая услуга удивительным образом меняют это отношение. В глубине души нам приходится обосновывать уже этот шаг, а ведь не стали бы мы помогать человеку нехорошему. А если вас тяготит какая-то антипатия, попробуйте попросить этого человека о маленьком одолжении, разумеется, не слишком вас обязывающем. Согласившись сделать шаг вам навстречу, он наверняка изменит на лучшее и свое мнение о вас, и конструктивного сотрудничества по серьезным деловым вопросам станет добиться намного легче.